Глава 18. Сверху из вентиляционных решеток под потолком слышалось тихое шипение. Тоненькое, змеиное, почти неразличимое за ревом сирены. Я поднял голову. Из щелей между ламелями решетки сочились белесые струйки, медленно стекая вниз, растворяясь в воздухе, как молоко в воде. Ну вот только этого нам не хватало. Газ стелился по полу, как живое существо. Белесые тяжелые космы ползли от вентиляционных решеток, стекали по стенам, скапливались в углах и медленно поднимались, заполняя пространство снизу, вверх. Через 30 секунд туман добрался до коленей. Через минуту по пояс будет. Через две заполнит комнату целиком. Алиса узнала его раньше, чем я успел спросить. Может, по запаху, еле уловимому, горьковато-сладкому, с химической нотой, которую рецепторы трактора поймали на самой границе восприятия. Может, по маркировке на вентиляционном коробе, где сквозь слой пыли проглядывал желтый ромб с надписью, которую я не успел прочитать. «Морфей-4!» — голос сорвался на крик. «Высокая концентрация!» «Мы отключимся через минуту, а через 10 у нас остановится сердце!» Она рванулась к стене. Сдернула с себя куртку, скомкала и попыталась заткнуть вентиляционную решетку. Ткань вжалась в ламели, вздулась пузырем, продержалась секунду и вылетела обратно, выбитая давлением газа, как пробка из бутылки. Алиса подхватила куртку, попробовала снова, прижимая двумя руками. Газ нашел щели по краям и продолжил сочиться, обтекая ткань. Она бросила куртку и кинулась к гермодвери. Кулаки застучали по стали, глухо, бесполезно, как горох по танковой броне. «Откройте, здесь люди, уроды, откройте!» Я стоял неподвижно, задержал дыхание. Легкие трактора были синтетическими и держали воздух лучше человеческих, но бесконечно это продолжаться не могло. Минута, полторы, потом придется вдохнуть, и морфей начнет работу. Глаза сканировали комнату, клетки на колесиках, каталки, стены из кафеля, потолок с мертвыми лампами и красными маячками, аварийного освещения, вращающимися в дыму, как маяки в тумане, вентиляционные решетки, из которых сочилась смерть. И на дальней стене между двумя клетками, полускрытая стеллажом с пустыми контейнерами, панель, металлический щиток размером с газетный лист, с тремя манометрами, в ряд тремя вентиляторами и трубками, уходящими в стену. Маркировка цветными полосами, зеленая, синяя, серая, и надпись по верхнему краю. Медгазы, О2, Н2О, Н2. Кислород. Мысль пришла не сразу, а появилась как фотография в ванночке с проявителем. Сначала контур, потом детали, потом полная картина. Газ, аэрозоль, горючий носитель. Любой аэрозоль в высокой концентрации становится взрывоопасной смесью, если добавить окислитель. А чистый кислород под давлением — это окислитель в чистом виде. Школьный курс химии. 8 класс, кажется. Я шагнул к панели. «Что ты делаешь?» — Алиса обернулась от двери. Лицо красное, мокрое от слез и пота. «Нам нужны фильтры, а не...» Я не ответил. Левой рукой ухватился за край защитного кожуха панели и рванул на себя. Тонкий металл согнулся, заклепки лопнули с сухим треском. И кожух отлетел в туман, звякнув где-то на полу. Под ним открылись три медные трубки, каждая в палец толщиной, с вентилями-барашками и манометрами. Зеленая полоса на первой трубке. О2, кислород. Нож пошел в дело. Рукоятью, тяжелой прорезиненной рукоятью с металлическим навершием, я ударил по вентилю. Раз, латунный барашек хрустнул, но держался. Второй раз сильнее. Вентиль слетел, обнажив шток. Теперь трубка. Я перехватил ее левой рукой, уперся ногой в стену и согнул. Медь поддалась с жалобным стоном. Тонкий металл деформировался и на изгибе лопнул, разошелся трещиной. Свист раздался резкий, пронзительный, как свисток арбитра на стадионе, только громче и яростнее. Чистый кислород под давлением в несколько атмосфер ударил из разорванной трубки. и невидимая струя врезалась в белесый туман морфея, смешиваясь с ним, насыщая аэрозольную взвесь окислителем. Алиса отшатнулась. «Ты что?» Я уже ее не слушал, запрыгнул на ближайшую каталку, оттолкнувшись от пола обеими ногами, и металлическая рама загрохотала под весом трактора, колесики разъехались по мокрому кафелю, но я уже стоял на столешнице и тянулся к потолку. Аварийный маячок висел прямо надо мной, красный вращающийся колпак в пластиковом кожухе, запитанный из аварийной сети. Рукоять пистолет-пулемета пошла вверх. Один удар, и пластик лопнул, разлетевшись осколками, как елочная игрушка. Лампа внутри хрустнула, вращение остановилось, и маячок умер, оставив после себя огрызок крепления, из которого торчали провода. Два провода, красный и синий, под напряжением, судя по тому, как мигала их оплетка в такт пульсации аварийной сети. Я выдернул их из крепления, каталка подо мной качнулась, и я спрыгнул на пол, приземлившись на обе ноги, держа провода в вытянутых руках подальше друг от друга, подальше от себя. Зубами зацепил оплетку красного провода, сдернул пластик, сплюнул. Горький привкус. Медная жила заблестела в тусклом свете оставшихся маячков. Повторился вторым, сплюнул снова. «Ты нас взорвешь!» Алиса прижалась к стене. Глаза были размером с блюдца. «Кислород и искры, ты псих!» «Именно», — ответил я. «Ева, концентрация кислорода». 28% и растет». Голос Евы был ровным, деловым, лишенным каких-либо обертонов. Критический порог воспламенения любых материалов через 30 секунд. И еще кое-что. Что? Я просканировала помещение. В стенном шкафу у левой переборки за стеллажом с контейнерами три аварийных противогаза. Маркировка ГП-21. Полнолицевые с комбинированными фильтрами. Должны сдержать морфей. Я обернулся. Левая стена стеллажа с пустыми пластиковыми контейнерами за ним, утопленный в нишу металлический шкафчик с красным крестом и надписью «Аварийный комплект». Стандартное оборудование для помещения с химической угрозой, конечно. Лаборатория, работающая с газами и реагентами, обязана иметь средства защиты, регламент, инструкция, пожарная проверка. Даже здесь, на краю мира, бюрократия делала свое дело. «Алиса», — рявкнул я, — «шкаф у левой стены, за стеллажом, противогазы, тащи!» Она сорвалась с места раньше, чем я договорил. Ботинки громко прошлепали по воде, стеллаж загрохотал, отодвинутый в сторону. Скрежет петель, звяк, дверцы, секунда тишины, потом сдавленный всхлип, похожий на смех. «Есть три штуки!» — она вынырнула из-за стеллажа с противогазами в охапке. Серо-зеленые резиновые маски с круглыми стеклянными визорами и цилиндрическими фильтрами, болтающимися снизу, как хоботы механических слонов, протянула один мне, второй натянула на себя, третий сунула под мышку. Я перехватил маску левой рукой, не выпуская провода. Прижал резину к подбородку, натянул ремни на затылок, затянул, резко выдохнул. Все из легких. Мир сузился до круглого визора, запотевшего по краям, и первый вдох через фильтр был самым сладким вдохом в моей жизни. Чистый прохладный воздух с легким привкусом активированного угля и резины прошел через мембрану фильтра, через клапан в легкие, и морфей остался снаружи, отсеченный миллиметрами фильтрующего материала. Голова прояснилась. Ватность в ногах начала отступать, мушки перед глазами унились, и мышцы снова стали моими послушными, управляемыми. Адреналин и свежий кислород ударили в кровь, как двойная доза кофеина, и я почувствовал, как трактор подобрался, ожил, стряхнул оцепенение, в которое его загонял газ. Стекло визора запотевало от дыхания, обзор сузился. Периферийное зрение обрезано рамкой маски. Резина давила на скулы и переносицу, ремни врезались в затылок, звуки доходили глуше, как из-под воды, и собственное дыхание, ритмичное и хриплое, заполняло черепную коробку, как метроном в пустой комнате. Алиса уже была в своем противогазе. Ее глаза за стеклом визора были огромными, мокрыми, но паника отступила, замененная чем-то похожим на надежду. «Мы дышим, значит, мы живы. Морфей нас не достанет». «Но спасены?» «Нет. Потому что через 5 минут сюда придут люди с оружием в своих противогазах, с приказом нейтрализовать нарушителей, и тогда 2 чистых легких против 10 стволов — это равно та арифметика, в которой я проигрываю. Противогазы дали мне воздух, время, ясную голову, но не выход. Выход по-прежнему один, тот, который я держал в руках. 30 секунд прошли. Комната стала бомбой. 30 секунд, в течение которых концентрация кислорода перешагнула критический порог. И теперь каждая капля аэрозоля морфея в этом воздухе была микроскопическим зарядом, ждущим детонатора. Адреналин и модифицированная кровь трактора больше не боролись с газом. Фильтр делал эту работу за них, но тикали другие часы. Часы терпения тех, кто включил протокол «Саркофаг» и ждал результата снаружи. Мне не нужно было ждать. Мне нужно было, чтобы те, кто включил газ, пришли проверить результат. И обнаружили не 2 тела на полу, а сапера с проводами и бомбу, в которую он превратил их собственную газовую камеру. Я встал напротив гермодвери, лицом к ней, ноги на ширине плеч, спина ровная, в левой руке зачищенный конец одного провода, в правой прижатый к телу, потому что плечо горело огнем, и нейрочип пульсировал яростным багровым ритмом, зачищенный конец второго, расстояние между оголенными жилами 5 сантиметров. Достаточно свести руки и медные концы соприкоснуться. Искра. «Алиса», — сказал я, не оборачиваясь, — «встань за спину, зажми уши, рот открой и молись, чтобы они умели считать». Я слышал, как она отошла, как ее спина прижалась к моей, как она вжала ладони в уши и тихо, еле слышно, застонала. Газ стоял уже по грудь. Я ждал. В красном мерцании оставшихся маячков комната выглядела как декорация к фильму о конце света. Туман, клетки, полуживые лампы. И я посреди всего этого грязный вонючий аватар с 2 проводами в руках, стоящий на пороховой бочке. Красивая смерть, очень глупая, но красивая. За дверью ударила. Гулко, тяжело, как кулаком по стальному листу. Звук прошел через металл и отдался в полу, в стенах, в моих зубах. Потом лязгнули запоры один за другим с тем механическим щелчком, который издают гидравлические фиксаторы при отключении. 1, 2, 3, 4. Гермодверь дрогнула и поползла вверх. Медленно, с натугой, сантиметр за сантиметром, открывая щели, с которой ударил белый свет тактических фонарей. Яркий, слепящий. После красного полумрака он резанул по глазам, и я прищурился, но не отвернулся. Сапер никогда не отворачивается от того, что перед ним. Первый влетел дрон. Маленький квадрокоптер размером с ладонь, с камерой на подвесе, юркнувший в щель между дверью и полом и зависший под потолком, как механическая стрекоза. Его объектив повернулся ко мне, мигнул красным огоньком и замер. Потом дверь поднялась достаточно, чтобы пропустить людей. 2 бойцы ЧВК в полной тактической выкладке, противогазы, с панорамными визорами, бронежилеты с керамическими пластинами, краткоствольные автоматы с подствольными фонарями и лазерными целеуказателями. Красные линии лазеров шли через туман, скользнули по клеткам, по каталкам и нашли меня. 2 красные точки легли на грудь, 1 чуть выше сердца, 2 на живот. «Контакт!» — голос за стеклом противогаза звучал глухо, по-деловому. «Вижу цель, оружия нет, в руках провода». Я стоял неподвижно, руки разведены. 5 сантиметров между жизнью и взрывом. Бойцы расступились, и в проем вошел 3-й, невысокий, худощавый, белый халат поверх темного костюма, и от этого сочетания веяло чем-то неприятно знакомым, как от врача, который выписывает лекарства, зная, что они не помогут. Лицо закрывал прозрачный респиратор с массивными фильтрами по бокам, но глаза за стеклом были видны отчетливо. Светлые, водянистые, с тем выражением холодной брезгливости, с каким энтомолог рассматривает таракана, выползшего из-под холодильника. «Полковник Штерн». Он остановился в трех шагах от меня, окинул взглядом комнату, туман, сломанную панель, медгазов, свистящую трубку с кислородом, разбитый маячок, провода в моих руках. Глаза задержались на манометре, стрелка которого лежала в красной зоне, и вернулись ко мне. «Инженер, я полагаю». Голос через мембрану респиратора звучал глухо и механически, как из старого радиоприемника. «Ты доставил мне много хлопот. Бросай свои игрушки и ложись на пол. Может быть, я оставлю тебе мозг». Я не двинулся. Чуть свел руки на сантиметр. Между оголенными жилами проскочила искра, маленькая, ярко-синяя, с сухим электрическим треском, от которого воздух в помещении словно вздрогнул. Бойцы дернулись. Стволы автоматов качнулись вверх, пальцы побелели на спусковых крючках. Один из них шагнул назад, к двери. «Стой, где стоишь, полковник!» Мой голос был хриплым от задержанного дыхания газа, который все-таки просачивался в легкие, но слова выходили четко, как пули из нарезного ствола. «В этой комнате 32% кислорода. Аэрозоль твоего морфея в такой среде классифицируется как объемно-детонирующая смесь. Знаешь, что это значит? Вакуумная бомба. При замыкании цепи рванет на 4 кило тротила. Зона поражения — весь твой сектор. Стены, бетонные, ударная волна пойдет по коридорам. Все, что внутри, превратится в фарш». Тишина. Только свист кислорода из сломанной трубки и далекое шипение морфея из вентиляции. Сирена где-то за стенами продолжала выть, но здесь, в этом кафельном склепе, повисла такая тишина, что я слышал, как бьется сердце ближайшего бойца ЧВК. Частое, нервное. 140 ударов в минуту, не меньше. «Ты физику учил, Штерн?» — спросил я. «Твои бойцы выстрелят. Искра от пули о металл. Я сведу руки. Искра от замыкания. Даже если ты просто пернешь неудачно в своем респираторе, статическое электричество на синтетике халата может дать разряд. И мы взлетим на воздух. Все вместе. Весь твой зоопарк и все твои секреты, и вся твоя карьера разлетятся под джунглем ровным слоем пепла». Штерн не шевелился. Водянистые глаза за стеклом респиратора смотрели на меня, потом переместились на манометр. Стрелка лежала в красной зоне, прижатая к ограничителю. Потом вернулись к проводам в моих руках. Он был умный. Это читалось в том, как он считал быстро, молча, перебирая варианты, как костяшки на счетах. Блеф или нет? Стоит ли рисковать? Сколько стоит этот сектор? Оборудование, образцы, данные? Сколько стоит его собственная жизнь? Подсчеты ему не понравились. «А теперь, полковник», — сказал я, и искра снова треснула между проводами. «Синяя, злая, голодная, давай поговорим о моем питомце и о том, как мы отсюда выйдем». Штерн медленно поднял руку. Бойцы ЧВК, которые уже вжимали приклады в плечи и выбирали слабину спусковых крючков, замерли. Стволы опустились на сантиметр, потом еще на сантиметр. Красные точки лазеров дрожали на моей груди, как два больных светлячка. Штерн смотрел на меня. Я смотрел на Штерна. Между нами висел туман морфея, свистел кислород, и 5 сантиметров оголенной меди отделяли всех нас от 4 килограммов тротилового эквивалента. Мне казалось, или в водянистых глазах за респиратором мелькнуло что-то похожее на интерес.